Сандра, Чезаре и Леа отпустили такси на углу проезда, в котором стояла вилла Трейзиша, и стали оглядываться. Редкие фонари сильно затенялись деревьями, и они не сразу заметили призывные жесты Даярома. Четыре индийца укрывались под нависшими ветками большого платана. Итальянцы были представлены Шарангупте, чье богатырское сложение не мог скрыть полумрак, и худому Арвинду. Автомеханик небрежно опирался на автомобиль. Сверкающий радиатор машины высовывался из глубокой тени. Четыре фары, по две с каждой стороны, были утоплены в массивную посеребренную решетку, подфарники располагались совсем над землей, ниже бампера, скрытые в особом щитке, уходившем под низ машины, точно челюсть дегенерата. Высокие вертикальные ребра над крыльями, гребень посреди плоского капота, а над решеткой крупные металлические буквы «Oldsmobile». Во всем облике громадной машины было то вызывающее чрезмерное хамство, с помощью которого ничтожный мещанин обретает мнимое превосходство. Ради этого он воздвигает роскошный особняк среди нищих хибарок и ведет увешанную драгоценностями дуру жену сквозь толпу бедно одетых тружеников. «Мамма миа, откуда такая машина?» — прошептала Леа. Арвинд объяснил, что некогда выручил одного плейбоя, бездельника-богача, из большой беды. Теперь по просьбе Арвинда он дал ему свою новую, всего 2 месяца, как полученную из Америки, машину. «Я взял отпуск на 5 дней», — продолжал автомеханик, — «и довезу вас до самого Мадраса, а вернусь через Дели. Никто не проследит вас ни на железной дороге, ни в аэропортах. Кроме того, такую машину на магистрали не будет задерживать полиция». «Наш план таков», — сказал Анарендра, очевидно взявший на себя роль командира операции. «Арвинд у машины. Мы с Даяромом пробираемся в дом. Учитель на всякий случай прогуливается у подъезда. Сандра и Чезаре взялись отвлекать хозяина, а вам, Леа, если завяжется драка, придется вести тело там к машине». «Значит, едут Арвинд, Анарендра, Тилотама, Даяром и Леа. 5 человек?» «Поместимся», — отозвался автомеханик. «В машине 5 мест, считая водителя». «В таком страшилище?» — удивилась Леа. «Это конвертибл. Открытая машина с одной дверцей с каждой стороны. Я поднял вверх», — пояснил Арвин. «Не все ли равно?» — перебила Сандра. «Нам всем нельзя уехать. Будет подозрительно. Мы с Чезаро остаемся. Выражаем сожаление хозяину и прилетим самолетом. Исчезновение Леа объясним тем, что она почувствовала себя плохо и уехала домой». Окна виллы Трейзиша сияли призывным светом. Хозяин в палевом смокинге обрадованно приветствовал гостей на ступеньках, ведущих в холл. 2 дюжих слуг, наряженных в белые фраки, стояли у дверей на лестнице, ведущей в сад. «Вы пришли пешком? Я не слышал вашей машины», — спросил Трейзиш, склоняясь к руке Сандры. «Мы ошиблись переулком и убедились в этом, лишь отпустив такси. Но пустяки, 5-минутная прогулка». «В такой обуви?» Трейзиш посмотрел на 3-дюймовые шпильки Сандры и босоножки Леа. «Мы в Италии привыкли к прогулкам. По вечерам, над морем. Здесь жара изнеживает, но прежняя привычка еще осталась».